Седьмое. Уже шагнув на порог, Эсса вспомнил, что забыл на столе леденцы, которые сосал после сигарет, чтобы в горле не першило. Поднявшись опять и затем спустившись, он остановился у будочки в нерешительности. «Как ни крути», — подумал Эсса, нервно тиская пачку сигарет и коробочку с леденцами, «а возвращаться мне все равно придется мимо вахти. Не равен час, она тоже скоро покончит с собой». «Хе-хе», — покашлял Эсса, словно был у исповедальни священника Рясанена. «Вот, забыл», — промямлил потом. «Забыл сосачки от кашля». «Я вас понимаю», — кисло улыбнулась вахти. «Без лекарств совсем никак. Я вот тоже пью успокоительное. С моей работой лекарства приходится пить килограммами». «Надо будет подарить ей что-нибудь», — подумал Эсса по пути к двери. «Чтобы она не смотрела на меня волком, а держала за своего». Выбежав на улицу, обессиленный Эсса свалился на скамейку, чтобы отдышаться, и принялся обмахиваться красным хуторянином. Он не успел сделать и пары затяжек, как увидел бомжа Аска, который нес в газету свой очередной философский опус. То была статья о поступательно ускользающей литературоцентричности. Большей мутятины, без фактов и выводов, даже вообразить невозможно. «Блин, схватился за виски Эсса, сегодня же четверг». А по четвергам Эсса на полставки вел литературную рубрику «Проба пера». И сегодня у него как раз был приемный день. Все барзописцы и графоманы города уже прут к нему косяком, словно рыба на нерест. Вон уже из-за поворота показался писатель Овермни. Идет, сурово сдвинув брови и натянув кепку до самых глаз. Боится, видимо, застудить на ветру лобные доли и сбиться в творчестве на совсем уж полную херню.